Астральные гости толпятся посреди жизни и воздействуют яро. А так как на Земле, так и там сознание и невысоко, и отемнено, то и воздействие темно. Пользуются всем и всеми, чтобы оказать влияние, то есть вмешаться и проявить себя в плотном мире. Остерегаться надо всех людей, с которыми приходится соприкасаться, ибо воздействие идет через мысль, а внушению подвержены все без исключения люди. Разница в том, что одни по созвучию воспринимают внушения и мысли высокого порядка, а другие только низкого. Вот почему очищение столь настоятельно необходимо. Элементы, созвучащие воздействием, идущим со стороны, должны быть достаточно очищены, чтобы тьма не могла проникнуть через их посредство, и чтобы вибрировали они на волны не тьмы, но света. Каждая мысль, чувство и эмоция определенного порядка вызывают из пространства родственное им созвучие, вызывая тьму или свет, и каждая из них нуждается в суровом контроле, чтобы созвучие было светоносным. О бодрствовании постоянном или контроле говорилось не без причины. Невозможно контролировать характер этих воздействий, если не обузданы мысли, эмоции и чувства, и, главное, желания и страсти. По этим каналам тьма может подбросить все, что угодно. Астральные же гости только и ждут мысли и чувств, им созвучных, чтобы добавить своих. Если же созвучия нет, они постараются его вызвать, подбрасывая свои мохнатые шарики. На страже быть надо всегда, иначе не защититься и не оборониться от темных влияний. Страшного в этом ничего нет, если сознание чисто и держит дозор.